Часть первая. Магелланцы. Глава первая. Зверь без хозяина. Над Миядзаки умирали звезды. Рассветная волна захлестнула небо, состарила луны, отодвинула за грань мрачную бездну. Океан лениво ворочался внизу, просыпаясь от тысячелетнего сна. Лунные дорожки поблекли, горизонт разрезал тьму надвое. И лишь силуэт одинокого лохматого зверя служил проводником между двумя стихиями — воздухом и водой. Жители пристенного города поначалу обходили дом Навсекаи стороной, затем привыкли. По ночам здесь можно было встретить громадного белого рлока, улегшегося на плоской крыше в 6 локтях от тропы. Рядом чернел квадратный провал распахнутого настежь люка. Хозяева откидывали крышку не полностью, выставляли подпорку. Слишком массивной была эта крышка, собранная, как и весь дом, из цельных ятобовых досок. Что касается рлока, то зверь внушал небесным обитателям почти суеверный ужас. Жуткие легенды ходили об этих существах, как на тверди, так и по парящим в вышине скитам. Дескать, вторгаются в сны, пожирают слабые души людей и животных. Испокон веков чудовища сопровождали в странствиях мастеров ножей. Если погибал мастер, уходил из жизни живых и его питомец. Все знали, что рык принадлежит Ольгерду, живой легенде, знающему на перекрестках. С Ольгердом что-то случилось в предельных чертогах. Он так и не сумел вернуться домой, да и где его дом? Поговаривали, что неподалеку от Ламоры, в забытой богами деревушке. Если мастер и бывал на атолле Миядзаки, то редко, наскоками. Всегда гостил у Брина и Навсекаи, жуткую зверюгу запирал в пещере на нижних этажах конструкции. А что теперь? В доме странные постояльцы. Навсекая выросла, изменилась до неузнаваемости. Из веселой девочки превратилась в нескладного подростка. Одевалась дочь потомственных торговцев в серую хламиду, наподобие тех, что носили мастера из гильдии Ольгерда. Вела себя замкнуто, с соседями не общалась. Вторым жильцом стала Мерт, жена пропавшего мастера. Поговаривали, что у женщины темное прошлое. Люди сведущие уверяли, что Мерт и Навсекая учинили лютую бойню в Таросе. Что именно там произошло, никто не знал, но слухи ходили один страшнее другого. То ли Мерт пересеклась с одним из хашанских кланов убийц, то ли с небесными ассасинами, выжила чудом и решила пожить у Навсекаи, прихватив с собой рлока. Такие дела. После войны с Пацифидой уже ничему не следует удивляться. Вековой уклад рухнул. Беспризорные хищники разгуливают где ни попадя. Рык никого не трогал. Вечером пробирался на крышу, укладывался на остывающих проконопаченных досках, да так и сидел всю ночь. Взгляд у зверя был отсутствующим, словно он пребывал где угодно, только не в преддверии. Иногда на крыше появлялась Мерт, садилась поодаль и молча смотрела на океан. Хищник на новую хозяйку не реагировал. Между ними сложились доверительные, но весьма прохладные отношения. Никто не мог заменить Ольгерда. Каждый из них тосковал по-своему. Порой человек и зверь обменивались образными слепками, знак взаимного уважения. Рык позволял себя кормить, мог пройти с женщиной на рынок или еще куда-нибудь. Выгуливать машину смерти не требовалось. Хищник научился справлять свои потребности на отделенных террасах пристенного города, там, где местные жители устроили свалку старых вещей. Дни срослись в однообразную серую ленту. Каждый обитатель дома замкнулся в персональном аду. Навсекая тяжело переживала смерть Хрума, юного орлока, которого ей некогда подарил наставник Вячеслав. Глубинная связь между орлоками и мастерами ножей приводила к невероятной боеспособности пары. Однако выпавшее звено приводило к печальным последствиям. Звери тосковали, отказывались есть, теряли ментальную силу и в итоге умирали. Мастера погружались в пучину безысходности. Далеко не все могли справиться с подобными проблемами. Орлок был не просто питомцем или другом. Для многих мастеров он становился единственным живым существом, которому стоило доверять. Навсекаю из пропасти вытащил брат. Первым делом Брин взял увольнительную на Браннери Коэна и поспешил в Тарос. Там он разыскал Мерт, Навсекаю и прикованного к постели Вячеслава. Дни были суровыми, переполненными яростью и отчаянием. Брин неотступно следовал за сестрой, не позволял ей творить глупости, и это помогло. К обучению в гильдии Навсекая так и не вернулась. Лишившись Хрума, взрослеющая девочка утратила цель. Она больше не понимала, зачем ей становиться величайшим из мастеров. Кому это нужно? Ей или внутреннему кругу? Чего хочет именно она, вчерашний ребенок, лишившийся самого близкого друга и родителей? Вряд ли руны и клинки сделают ее счастливой. Рык снова сидел на крыше. Он не хотел умирать, потому что чувствовал, хозяин жив. Ольгерт ушел очень далеко, за пределы любых миров и измерений, которые зверь мог себе представить. Вот только связь оказалась настолько прочной, что отголоски эмоционального фона хозяина смутно улавливались его питомцем. Ничего конкретного. Зверь чуял, что Ольгерт цел и невредим. Это все, что ему следовало знать. Оставалось лишь нащупать тропу, которая приведет Орлока к мастеру ножей и отправить свой разум в путешествие. Возможно, Ольгерт нуждается в помощи, не может отыскать дорогу домой, и рык не останавливался. Каждый вечер, в любую погоду, зверь поднимался на крышу престенного дома, укладывался на жесткой черепице и уходил в пограничное состояние, позволявшее видеть невидимое. Рык бродил по краю чужих сновидений, соскальзывал в полупрозрачные потоки, связывающие храмы с дверями, учился проникать во внемирье. Раньше они с хозяином проделывали нечто подобное, запускали свои души на другой континент. Рык вселялся в сны Альгерда и в критический момент сумел выбраться на палубу Мемфиса. Он должен вспомнить, должен попасть туда, где его ждет друг. Первые дни Мерт и Навсекая не понимали, что происходит. Дом из Ятабы был врезан в отвесный утес, служивший стеной атолла Миядзаки, летающего над планетой островка, управляемого одним из небесных кормчих. Ятаба — невероятно дорогая и твердая порода. Ходили легенды об умельцах, которые вытачивали из этой древесины клинки, остротой и прочностью не уступавшие стали. Сердцевиной дома служил древесный столб, вросший двумя концами в каменные уступы. Неведомый архитектор нанизал комнаты-блоки на этот стержень, а также позаботился о креплении к отвесной скале. Конструкция была оснащена террасой, канализационной и трубопроводной системами, а также винтовой лестницей, вьющейся вдоль центрального столба. Лестница упиралась в люк, служивший обитателям дома входной дверью. С крыши Мерты Навсекая попадали на узкую каменную тропу с ограждением, по которой можно было подняться выше, туда, где простирались старые кварталы Миядзаки. Однажды Мерт заметила, что Рык поднимается на верхние ступеньки лестницы и подолгу сидит, всматриваясь в крышку люка. Поначалу женщина решила, что Орлок нуждается в выгуле. Муж часто бродил со зверем по ночной Ламморе, задерживаясь у набережной реки и выходя за пределы города, туда, где зверь мог побегать, не опасаясь перепугать до смерти горожан. Мерт открыла люк и попыталась вывести зверя на горную тропу, но Рык хотел не этого. Оказавшись на крыше, зверь успокаивался, ложился на черепицу и отвлекался от всего происходящего. В реальности пристенного города оставалось лишь тело, живое, дышащее, но безучастное ко всему. Когда дул порывистый ветер, белая шерсть орлока топорщилась, но хищник продолжал пребывать в своих мирах. Когда дождь заливал крышу, а вода ревела в водостоках, Рык сидел на прежнем месте, не двигался, не реагировал, не пытался укрыться от непогоды. В такие ночи Навсекая поднималась наверх и захлопывала крышку люка, чтобы ливнем не затопило дом. Утром девочка поднималась наверх и заставала зверя в прежнем положении. Иногда Рык спал, свернувшись калачиком. Навсекая долго смотрела на хищника. По ее застывшему лицу сложно было что-то определить. Если дождь прекращался, девушка оставляла люк открытым и спускалась в свою комнату. Солнце поднималось над океанской гладью, отражалось в окнах пристенных домов, прогоняло утреннюю серость. Люди выходили на террасы, открывали двери и люки, тихо переговаривались на кухнях, готовились завтраки и душистые травяные отвары. Докеры, воздушные пристани возвращались домой после ночной смены, кто-то поднимался по скрипучим ступенькам крытых пролетов или карабкался по перекладинам веревочных лестниц. Хозяйки стремились попасть на рыночную площадь, чтобы добыть свежих продуктов к столу. Город просыпался. Взгляд Рыка становился осмысленным, зверь лениво ворочался, осматривал свои владения, косился на солнечный диск. Выпрямлялся и потягивался, прохаживался по черепице неспешной кошачьей походкой и бежал окольными тропками на дальние уступы, чтобы справить нужду и размять мышцы. Орлоки легко взбираются на деревья и отвесные карнизы, хотя это и кажется невозможным при их массе. Когти у тварей длинные, мощные. Хищники, подобные Рыку, изначально обитали за полярным кругом, в краю скалистых фьордов, льда и снега. Когти у сородичей Рыка были втяжными и невероятно острыми. Дерево, ледяной скос, каменная расщелина. Для удержания равновесия годилось все. Когда зверь мчался по террасам гильдии или крышам городских кварталов, он был подобен белой молнии, которую невозможно остановить. Ветер свистал в ушах, забирался под шерсть, приносил ощущение свежести и свободы. В такие минуты Рык забывал о своем одиночестве. Атолл Миядзаки наполнял его жизнь необычными виденьями, звуками и запахами. Первые ментальные вылазки Рык делал на окраины чужих видений, стараясь не пугать горожан и не вторгаться в сферу сокровенного. Он не охотился. Мастер запретил это делать много лет назад, и Рлок честно придерживался взятых на себя обязательств. Он возвращался домой, когда солнце, отлипнув от горизонта, освещало каждую впадину в отвесной скале, каждый откос крыши, трубы и пристройки, лестницы и металлические перила. Нырял в квадратное отверстие, спускался по спиральной лестнице и задерживался на уровне кухни, втягивал ноздрями запахи готовящейся еды. У очага хозяйничала Навсекая. Она с детства любила готовить и находила в этом занятии своеобразное утешение. Пепельные волосы, как и прежде, растрепаны, просторные штаны и рубаха не сковывала движения. Руки юной ученицы Вячеслава сновали над кастрюлями и сковородами, что-то нарезали, высыпали, помешивали. Механические действия, позволявшие не задумываться над прошлым и будущим. Только текущий момент — ничего сложного. Рык понимал Навсекаю. Она потеряла своего питомца. Между ними много общего, и от этого становилось еще больнее. Рык чувствовал, что никто из мастеров гильдии не заменит ему Ольгерда. А девушка ни на что и не претендовала. Ей просто был нужен Хрум, и никто, кроме него. Мерта заперлась в своей комнате, чтобы поупражняться с мечами. Жена Ольгерда теперь тратила на это занятие большую часть своей жизни. Навсекая и Вячеслав вырезали весь ее клан, так что бояться было некого, но Мерт постоянно к чему-то готовилась. Будущее не вселяло в нее оптимизма. Коэн сказал, что земля может быть уничтожена демиургами. Если с сетью что-то произойдет, магия перестанет работать. Наступит хаос, в котором потребуется выжить. А все, что нужно для выживания на преддверии, это мастерское владение мечом. Ты или тебя. Вот чему Мерт научилась в Тарсе. Чуткий звериный слух улавливал свист рассекаемого лезвиями воздуха. Мерт скользила по половицам бесшумно. Ни одна доска за все время не скрипнула. Этому искусству ее научили в додзё. По-своему, Рык восхищался воинами-людьми, но величайшим из всех бойцов считал своего хозяина. Ароматы жаркого Орлоку не нравились. Он не мог взять в толк, зачем вообще понадобилось портить великолепное, истекающее кровью и соками свежее мясо. Именно такое Мерт и приносила ему в зимнюю комнату, наколдованную Вячеславом. Хуже поджаристой мясной корки, по мнению хищника, не было ничего. Разве что зелень и специи, которыми люди посыпали все свои блюда. Продолжив спуск, Рык попадал в нижнюю комнату, служившую основанием врезанной в скалу конструкции. Здесь осевое бревно входило в горную породу, и здесь же открывался вход в заснеженную пещеру, служившую временным обиталищем для Орлока. Зверь переступал порог пещеры и с наслаждением вдыхал морозный воздух крайнего севера. Под лапами хрустел снег, и у далекого горизонта громоздились изломанные ледяные торосы, а солнце было тусклым и безжизненным. Рык понимал, что горизонт — фальшивка, но радовался заботе, проявленной людьми.